Глава 36. «Похожа я на красную шапочку?» Светка с благосклонностью оглядывала себя в зеркале, принимая при этом томные подиумные позы и напуская на лицо угрюмо-призывное выражение, как у вечно недоедающих топ-моделей. На ней были джинсы в обтяжку, майка с вырезом, едва не доходящим до сосков, и новая куртка из какого-то совершенно космического, переливающегося материала. На голову она нахлобучила козырьком назад бордовую бейсболку, а в руке держала корзинку. «Не очень», — признался Свирельников. «Почему?» — надула губы Светка. «Потому что красная шапочка была маленькой девочкой, которая шла в гости к бабушке». «Ну да. А я видела порномульт, где она уже тинейджер и трахается сначала с волком, потом с охотниками». «А с бабушкой она, надеюсь, не трахается?» «Интересно. Как же она может трахаться с бабушкой, если волк к приходу шапочки старушку уже сожрал? Тебе разве в детстве мама сказки не читала?» «Да, забыл». «Послушай, а волков там нет? Меня не съедят?» «Разве что я съем». «Ну тогда мы еще посмотрим, кто кого съест». Светка тем временем, налюбовавшись собой и убедившись, что куртка идет ей необыкновенно, позвонила матери, чтобы рассказать про это радостное обновочное событие, а также сообщить, что уезжает за грибами. «Нет, не в грибной ресторан. Мы едем в лес собирать грибы». «Почему ночью?» «Грибы мы будем собирать утром». «По росе», — подсказал Свирельников. «По росе», — повторила она в трубку. «Нет, ноги я не промочу. Микки купил мне резиновые сапоги». «Ну почему страшные? Нормальные лесные резиновые сапоги зеленого цвета с желтой подошвой». Теперь в телефонных разговорах с матерью или подругами Светка называла его Микки, а прежде говорила просто «он». Михаилу Дмитриевичу это не нравилось. «Что это еще за «он»?» «Да я сама понимаю», — согласилась Светка. «Но для Миши ты уже большой мальчик, а по имени и отчеству называть мужчину, с которым спишь, согласись, нелепо. Как тебя мама в детстве называла?» «Ишка», — не сразу ответил смутившийся директор сантехуюта. «Прикольно. А папа?» «Мишастый». «Мишастый?» «Да, а что?» «Нет, ничего. Пафосно. Но ты точно не мишастый». «А кто я?» «Это вопрос». Ситуация разрешилась сама собой. Как-то они лежали в постели и, набираясь сил, смотрели по телевизору американский фильм с Микки Чурком, который играл боксера Машрума, некогда всемирно знаменитого и обласканного, но потом из-за подлой измены жены сломавшегося, выпавшего из спорта и почти забомжевавшего. И вот к Машруму, с утра сидящему в занюханном баре и потягивающему дешевые виски, вдруг приезжает менеджер восходящей звезды профессионального мордобоя Вонючки Тодстула, прозванного так за привычку в азарте боя громко портить воздух на ринге. Приезжает, значит, подсаживается и делает неожиданное предложение. За 50 тысяч баксов бывший любимец публики должен выйти на ринг и на глазах у миллионов позорно продуть Вонючке Тодстулу. От безысходности Машрум, которому уже из-за виски расплатиться-то нечем, соглашается. Бывшего чемпиона сразу берут в оборот. Начинают тренировать, откармливать, холить и даже печатают про него восторженные статьи, чтобы напомнить всем о его некогда знаменитом левом джебе. Ведь Вонючка Тодстул должен урыть на ринге не полуспившегося неудачника, а грозного и могучего, по мнению доверчивых фанатов, противника. Горюя о своем будущем позоре, Машрум иногда после тяжких тренировок, постепенно возвращающих ему былую форму, заглядывает в бар и подолгу сидит, играя желваками над нетронутым стаканом виски со льдом. Там-то он случайно и знакомится с журналисткой Евой Пильц. Собственно, она заходит в бар совершенно случайно, выпить чего-нибудь для храбрости, прежде чем прыгнуть под поезд, как Анна Каренина. Кстати, такой способ покончить с собой она избрала, потому что была начитана и очень любила Романа Толстого. Однако в результате прыгнула мисс Пилс не под поезд, а в постель к Машруму, обретшим к тому времени вполне товарный вид и спортивную выносливость. Как известно, мужчины после оргазма молчаливы, а женщины, наоборот, разговорчивы. И Ева рассказала своему новому другу удивительные вещи. Оказывается, заподозрив в неверности своего мужа, старшего офицера Пентагона Фредди Пильца,